Таксист. Taxi Driver. 1976 год. Режиссер Мартин Скорсезе. В дебютном фильме Мартина Скорсезе «Кто стучится в мою дверь» главный герой Джей Ар, Харви Кейтель, в ожидании парома на Стейтен-Айленд знакомится с девушкой Зина Битьюн. Она читает французский журнал о моде, а он замечает в нем кадр изыскателей. После этого Харви долго и в подробностях пересказывает Зине эпический фильм с Уэйном. Когда бандиты-итальянцы из злых улиц отнимают у парней из Скарсдейла деньги на проституток, они идут в кино и смотрят «Искателей», хотя в реальном кинозале Скорсезе вряд ли терпел бы клоунаду Тони так стоически, как терпит Чарли. Подобно Кеннету Энгеру, который украсил свой фильм «Восход Скорпиона» музыкой из собственной коллекции рок-н-ролльных пластинок, Скорсезе ставит в «Кто стучится в мою дверь» свои любимые записи ритм-н-блюза и дувпа 50-х. Он показательно игнорирует современную ему музыку, например, все британское нашествие. Единственное исключение — группа под названием, конечно, «The Searchers» — «Искатели». «Искатели» — не единственный фильм Джона Форда, которому Скорсезе выражает почтение в своем творчестве. В «Кто стучится в мою дверь» Джей Ар и девушка устраивают судилище над Либерти Вэлансом, персонажем Ли Марвина из «Человека, убившего Либерти Вэланса». В малобюджетной эпопее Берта по прозвищу «Товарный вагон», которую Скорсезе снял для Роджера Кормана, все представление режиссера о 30-х годах кажется взято из фордовских «Гроздев гнева». И подобно Богдановичу в «Последнем киносеансе», Спилбергу в «Шугарлендском экспрессе» и Милиусу в «Диллинджере», которые используют Бена Джонсона, постоянного фордовского актера, для персонализации мифического идеала Форда, молодой Мартин использует в «Берте» постоянного фордовского актера Джона Кэрридина. Вспомним также две сценарные переработки «Искателей» Полом Шредером, «Таксиста» Мартина Скорсезе и «Хардкор», который Шредер снял сам. «Таксист» снят по мотивам «Искателей», так же, как «В чем дело?» Дог Богдановича сделан по мотивам «Воспитания крошки» Хоукса и «Бритва де Пальмы» по мотивам «Психа Хичкока». Но это максимальное приближение к ремейку, которое все-таки нельзя назвать ремейком. Герой Де Ниро, таксист Трэвис Бикл, это вылитый Итан Эдвардс Джона Уайна. В книге Скорсезе о Скорсезе режиссер объясняет: «Я думал о персонаже Джона Уэйна из «Искателей». Он мало говорит, он нигде не чувствует себя дома, потому что вернулся с проигранной войны. Внутри него жила большая любовь, которую растоптали. Его порой заносит, и во время долгих поисков похищенной девочки он убивает больше бизонов, чем нужно, потому что так меньше еды достанется команчам. Но все-таки он уверен, что найдет ее. По его словам, это так же точно, как вращение Земли. Бетси, героиня Сибил Шепард, это Марта, любимая женщина Итана, доставшаяся другому. Персонажи Джоди Фостер, юная проститутка Айрис Стинсма. Это Дебби, героиня Натали Вуд, невинная девочка в руках дикарей, которую он может спасти. Наконец, сутенер по прозвищу Щеголь, персонаж Харви Кейтеля, это Шрам, вождь Каманчи в исполнении Генри Брэндона. В «Кто стучится в мою дверь» Харви долго рассказывает Зине о Шраме. Он был более лютым, чем сам Уэйн, спорное утверждение, но ведь он был злодеем. В этом фильме много лютых каманчей. В фильме Форда речь идет не только о спасении девочки, но и о мести за ее белую кожу и англосаксонское наследие, попранное шрамом, смуглым насильником и дикарем. Но чтобы проникнуть в глубину всех параллелей между этими двумя картинами, надо вернуться к сценарию Пола Шредера и всему, что было заложено в него изначально. «Таксист» — это история одинокого человека по имени Трэвис Бикл, его играет Роберт Де Ниро. Это один из множества безликих одиночек, которыми полнятся большие американские города, людей, живущих наедине с собой, без родственников, друзей и любимых. Единственная форма самовыражения для Трэвиса — рукописный дневник, который он постоянно перечитывает и который никому не суждено увидеть. В начале фильма Трэвиса легко принять за недружелюбного, но невинного простака. Но сила фильма отчасти в том, что по ходу действия мы наблюдаем, как он постепенно утрачивает невинность. И то, что приходит на смену утраченной невинности, одновременно и пугает, и завораживает. Пол Шредер и Мартин Скорсезе рисуют сочувственный портрет этого рассерженного человека, живописуя его быт день за днем, неделю за неделей, месяц за месяцем. Постепенно погружаясь в рутину повседневной жизни Трэвиса, мы видим, как чертовски легко он съезжает в мир жестоких фантазий, выдуманных обид и жажды действия, которую может утолить лишь кровопролитие. Мы видим, как легко Трэвис в своем одиночестве становится сначала чудаком, потом полным шизоидом и, наконец, социопатом с тикающей внутри бомбой. Одно из главных противоречий «Таксиста» связано с тем, что фильм снят с точки зрения Трэвиса Бикла, а это точка зрения расиста. Не расиста Балабола, как персонаж Питера Бойла в «Джо», и не карикатурного быковатого реднека, которых в то время часто играл Дон Страут. Трэвис ни разу не говорит ничего открыто оскорбительного о чернокожих обитателях Нью-Йорка, с которыми ходит по одним улицам. Он не называет их «ниггерами». Персонажи «Злых улиц» используют это слово. Использует его и сам Скорсезе в роли пассажира Трэвиса, мужа Куколда, фантазирующего о том, как «Магнум» 44-го калибра разворотит в вагину его жены. Персонаж Питера Бойла, колдун, называет чернокожих «Мау-Мау». Так называли себя участники повстанческого движения в Кении, воевавшие с англичанами в 50-е годы. Но Трэвис в тот единственный раз, когда он вступает в разговор о черных, называет их «духами». И при этом подчеркивает свою толерантность как таксиста, некоторые духов не возят, но мне все равно. Однако фильм ясно дает понять, что всех чернокожих мужчин он воспринимает как злодеев и преступников, любой контакт с ними ему противен. Их надо опасаться или как минимум избегать. А поскольку мы смотрим фильм с точки зрения Трэвиса, мы начинаем думать так же. Вспомнить этот потрясающий проезд с нижней точки на черного сутенера в круглосуточном кафе, стучащего пальцем по столу. Тревога, которую чувствует зритель при просмотре, отчасти порождается тем вопросом, который он вынужден задавать себе. Что такое этот таксист? Фильм о расисте или расистский фильм? Ответ очевиден. Конечно, первое. Но сам факт того, что фильм осмеливается задать зрителям этот вопрос, да еще так, чтобы они сами на него ответили, делает его отчаянно смелым. За годы, прошедшие с тех пор, как он написал сценарий, Пол Шредер высказался отчетливо. Расизм Трэвиса произрастает из того факта, что обиженные, затюканные, бесправные люди склонны вымещать свою злость не на правящем классе, не на вышестоящих, а на тех, кто ниже, кто еще более бесправен. Но хотя в более широком политическом контексте это действительно так, не это самая важная причина, по которой Шредер сделал Трэвиса расистом. Главная причина нелюбви Трэвиса к чернокожим в том, что в ней отражается ненависть Итана Эдвардса к команчам в «Искателях». Тут надо иметь в виду, что фильм Скорсезе при всей его суровости лишь бледная копия первоначального нигилистского сценария Шредера. Потому что в сценарии Шредера все персонажи, которых Трэвис убивает в фильме, черные. Сутенер Щеголь, персонаж Харви Кейтеля, черный. Как и менеджер трах-отеля, которого в фильме играет Мюррей Мостен. По словам Шредера, продюсеры студии Columbia Pictures попросили его сделать Щеголя белым, потому что из их памяти еще не выветрились расовые бунты, прогремевшие за несколько лет до этого. Было опасение, что если в кинотеатрах начнутся погромы, фильм снимут с проката из соображений безопасности. Шредер отмечал, что так произошло через несколько лет с «Воинами» Уолтера Хилла. Что ж, могла ли Columbia испугаться такого провокационного фильма, как «Таксист»? Еще как могла, ведь даже 30 лет спустя Columbia Pictures дрожала от страха, представляя себе реакцию на Джанго Освобожденного. Но чего конкретно боялась Columbia Pictures? Что чернокожие зрители начнут ломать стулья, потому что фильм провоцирует насилие? Или их так возмутит чернокожий актер в роли сутенера, что они в ответ пойдут громить кинотеатры? Если так, то почему никто ничего не громил во время проката «Жажды смерти»? В этом фильме Чарльз Бронсон застрелил больше черных актеров, чем белых. Аналогия с «Воинами» тоже не очень хорошо работает. Ни Майкл Бэк и ни вся эта экранная бойня спровоцировали погромы в нескольких кинотеатрах во время показа этого фильма. Дело в том, что это был фильм про уличную банду, и на первые показы в некоторых случаях пришли парни из уличных банд. Все, что таксист мог спровоцировать, это несколько злых отзывов в паре газет. Но настоящие погромы? Учитывая, что в 70-е на экранах кинотеатров или телевизоров было предостаточно насилия со стороны черных мужчин, страхи продюсеров и студийных боссов не просто кажутся преувеличенными, от них отдает извращенной логикой Трэвиса Бикла. То есть давайте на чистоту. Columbia Pictures совсем не смущали злодейские карибские братья из бездны, интриганы и убийцы, но вот именно таксист пересек черту? С какого бока ни посмотри, решение Скорсезе, продюсеров Майкла и Джулии Филлипс и студии Columbia Pictures изменить цвет кожи щеголя было социальным компромиссом. И, честно говоря, единственной причиной, по которой столь гигантский компромисс стал возможен, стала магнетическая актерская игра Харви Кейтеля в роли щеголя. Нет, я серьезно. Попробуйте вообразить таксиста без Харви Кейтеля. Что это было бы? Кейтель так крепко ассоциируется с фильмом, что фильм без него так же трудно себе представить, как фильм без Роберта Де Ниро. Однако, когда Филлипсы впервые предложили таксиста студии Columbia Pictures, когда режиссером еще значился Роберт Маллиган, на роль Трэвиса Бикла планировался не Роберт Де Ниро, а Джефф Бриджес, только что получивший номинацию на «Оскар» за «Громилу из Скорохода» и расхваленный критиками за роль в фильме «Сердца Запада». Говоря откровенно, Скорсезе, судя по всему, не считал цвет кожи щеголя таким принципиальным вопросом, каким его считаю я. Практически уверен, что с точки зрения Скорсезе, если была хоть малейшая опасность снятия фильма с проката из-за погромов, игра не стоила свеч. Кроме того, Марти хотел, чтобы в фильме была роль для Харви Кейтеля и очень расстроился, когда ее в нем не обнаружил. Сначала он предлагал Харви роль коллеги Сибил Шепард, который подкатывал к ней, но актер от нее отказался. Если сделать сутенера белым, появится хорошая роль для Харви Кейтеля. Класс! Проблема решена. Но Кейтель сам невольно подчеркнул фальшивость этого решения, когда пожелал встретиться с коллегой своего героя из реальной жизни. Да, Харви Кейтель захотел пообщаться с настоящим белым сутенером из Нью-Йорка, не подозревая, что большой белый сутенер — это мифическое существо, живущее только в кино. Шредеру было поручено обойти все улицы Нью-Йорка и найти белого сутенера, чтобы Харви смог построить образ персонажа на его основе. Стоит ли говорить, что Шредер никого не нашел? В Нью-Йорке попросту не было белых сутенеров. Время от времени кто-нибудь говорил: «Да, я слыхал, что в 6 кварталах отсюда есть один такой, но сам не видел». По словам Шредера, если белые сутенеры и существуют в природе, он ни одного не обнаружил. И Кейтлю в работе над образом пришлось опираться на чернокожего представителя профессии. Итак, раз уж вообразить таксиста без Роберта Де Ниро или Харви Кейтеля невозможно, отважимся же вообразить невообразимое. Представим себе ту знаменитую сцену, в которой Трэвис и Щеголь встречаются впервые и говорят о Байрис. «Эта сука так тебя отсосет, что у тебя член взорвется». Представим себе Джеффа Бриджеса в образе менее городского, более сырмяжного Трэвиса и Макса Джулиана из фильма «Сутенер» в роли вкрадчивого чернокожего Щеголя. Несомненно, когда Шредер создавал образ Щеголя в своей голове, он думал о ком-нибудь вроде Макса Джулиана. Джулиан настолько идеален для этой роли, что Шредер вполне мог писать Щеголя под него. Цветасто одетый Щеголь, с маленькой пурпурной фетровой шляпой, на коротких афрокудрях, расхваливает Джоди Фостер, которая так и отсосет, что у тебя член взорвется. И расизм из-под текста таксиста сразу становится текстом? Или вся картина просто становится правдивее и убедительнее? Кого это могло оскорбить? Чернокожую публику? Или все-таки дело в том, что белым парням, дающим деньги на фильм, было некомфортно представлять себе эти кадры из сценария Шредера? Так некомфортно, что образ черных зрителей, громящих кинотеатры, был использован ими как удобный предлог для того, чтобы сделать Щеголя белым? Возникает вопрос, почему при такой боязливости Columbia Pictures вообще захотела снимать таксиста по сценарию Шредера? Ну, во-первых, Шредер был одним из самых востребованных сценаристов в индустрии после того, как вытянул умопомрачительные деньги из Warner Brothers за свой сценарий «Якудза». Сыграло свою роль и то, что принесли сценарий на студию 3 продюсера суперхита «Афера» Майкл и Джулия Филлипс и продюсер-суперзвезда Тони Билл. Но главная причина того, что Columbia Pictures дала зеленый свет сценарию Шредера, тогда еще с режиссером Робертом Маллиганом, никак не была связана с аллюзиями на записке из «Подполья» Достоевского или на дневнике Артура Бремера. Связана она была с тем, что сценарий, как отражение в кривом зеркале, походил на популярнейший боевик Майкла Уинера «Жажда смерти» с Чарльзом Бронсоном в главной роли и на другие драмы о народных мстителях, в то время бывшие в большом почете. Когда речь идет о классических фильмах вроде «Таксиста», легко внушить себе, что они были всегда или что их появление именно в таком виде было предначертано судьбой. Но в реальности, когда крупная голливудская студия продюсирует злободневный сценарий вроде «Таксиста», все происходит немного не так. В реальности, если вы уважаете «Таксиста» Мартина Скорсезе так же, как и я, то вы должны благодарить за его существование «Жажду смерти» Майкла Уинера. Та же история и с «Дикой бандой». Я люблю Пекинпу и без особой теплоты отношусь к Ричарду Бруксу. Но без вестерна Брукса «Профессионала» и без его кассового успеха никакой «Дикой банды» не было бы. «Жажда смерти», драма о нью-йоркском народном мстителе с Чарльзом Бронсоном в главной роли, вышла на экраны в июле 1974 года. В трейлере закадровый голос пафосно провозглашал: «Это история человека, решившего очистить самый жестокий город в мире». В 1975 году, через год после «Жажды смерти» и за год до «Таксиста», жестокие драмы о мести и самосуде волной нахлынули в кинотеатры всего мира. Уильям Мерголд, кинокритик первого ряда в продажном листке «The Hollywood Press», в шутку назвал этот жанр «мистематикой» — «Revengematics». Вслед за Бронсоном, который в «Жажде смерти» мстит нью-йоркским грабителям за убитую жену и изнасилованную дочь, Джордж Кеннеди идет мстить террористам, срисованным с немецкой фракцией Красной Армии, за гибель своей семьи в человеческом факторе. Киллер СРУ Джеймс Каан хочет отомстить своему бывшему напарнику и лучшему другу Роберту Дюволу в «Элите убийц». Не лучший фильм Пекинпы, но в нем можно увидеть его последние великие замедленные перестрелки. Ален Делон, еще один элитный убийца, расправляется с мафиозными боссами, взорвавшими в машине его жену и ребенка, бомбой, предназначенной для него. В «Крупном калибре», который я смотрел с матерью в кинотеатре Old Town Mall на двойном сеансе с жестоким южноафриканским боевиком о краже алмазов «Отряд убийц» с Питером Фондой и Телли Савалосом. Одноразовые киношки про мужиков, дошедших до ручки, вроде «Джонни Огненное облако» или «Обученных убивать», притягивали зрителей в грайндхаусы и машины в драйв-ины. В «Лихорадке на белой полосе» Кэрол Джо Хаммер, герой Яна Майкла Винсента, засовывал сексуального злодея Элкея Джонса в мусорный бак и пробивал огромный стеклянный знак своим грузовиком по прозвищу «Синий мул». Легендарный боевик Фила Карлсона «Широко шагая», вышедший в 1973 году, в 1975 обрел два сиквела. В официальном от студии Bing Crosby Productions под неуклюжим названием «Часть вторая. Широко шагая» реального шерифа и фашиста Бьюфорда Пассера играл уже не Джо Дон Бейкер, а другой актер, очень хороший Бо Свенсон, по-настоящему вжившийся в роль. В наши дни этот сиквел смотрится неплохо, но тогда его травоядность, особенно в сравнении со злым, агрессивным зарядом первого фильма, мало кому оказалась по душе. В это время первый исполнитель роли Бьюфорда Пассера Джо Дон Бейкер и режиссер первого «Широко шагая» Фил Карлсон вновь встретились на площадке подставы для студии Paramount чертовски хорошего и чертовски брутального фильма. Он окажется последним фильмом Карлсона. И мало кто из крутых парней, которых Эндрю Саррис определил в разряд экспрессивной экзотики, смог так удачно завершить свою карьеру. Двое самых близких по духу коллег Карлсона, которые в 70-е еще продолжали пахать режиссерскую ниву, Роберт Олдрич и Дон Сигел, мечтали бы сойти со сцены на такой мощной ноте, как «Подстава». Все эти фильмы вышли за год до «Таксиста». Фильм Мартина Скорсезе вышел в начале 1976 года. Чуть позже в этом году Питер Фонда станет опьяненным борьбой, а Бо Свенсона доведут до точки разрыва. Крис Кристоферсон возглавит банду защитников, а Ян Майкл Винсент в то же время единолично объявит войну этой банде. Тимоти Боттомс и Стивен Макхэти дадут отпор продажным шерифам из Южных Штатов в маленьком техасском городке и в насилии в движении. А Марго Хемингуэй в губной помаде измочалит своего насильника из крупнокалиберного ружья. Также завершит свой конфликт с врагами и Стивен Макхэти в насилии в движении. И если, как утверждал закадровый голос в трейлере «К жажде смерти», Чарльз Бронсон «очистил самый жестокий город в мире», то Франко Неро в «Законе улиц» взялся за второй в мире город по жестокости — Рим. Здесь закадровый голос провозглашал: «Франко Неро блюдет закон улиц с помощью пушки-убийцы. Кто выживет на этих улицах, тот и выживет везде». В феврале 1976 года Трэвис Бикл в «Таксисте» попытался спасти малолетнюю проститутку Айрис Стинсму из сексуального рабства в руках нью-йоркского уличного сутенера по прозвищу «Щеголь». Через три месяца в апреле того же года сын Роберта Митчума, Джим Митчум, в роли большого Джима Калхауна в «Выслеживании», отправится в Лос-Анджелес спасать свою сестру, красивую Кэрен Лэм, от голливудской проституции. Еще позднее тем же путем пойдет Джек Ван Дорн в хардкоре Шреддера. В трейлере к «Выслеживанию» закадровый голос обращался к зрителям: «Что бы вы сделали, будет ваша сестра». Когда «Таксист» вышел в прокат, он получил такие высокие награды, что и не снились любому из вышеперечисленных фильмов. Ему достались «Золотая пальмовая ветвь» на Каннском кинофестивале, 4 номинации на «Оскар» и хвалебные отзывы от лучших критиков. Однако истинную причину появления этого фильма Columbia Pictures раскрыла год спустя, в 1977, когда выпустила «Таксиста» в повторный прокат как довесок в двойном сеансе, где главным номером шла купленная студией независимая мистематическая картина «Фермер». Слоган «Фермер не злится, он сводит счеты». Судя по рекламной стратегии Columbia Pictures, на студии считали, что «Фермер» и «Таксист» — фильмы с одинаковым сюжетом. В обоих главные герои доходят до точки кипения и решают, что пора переходить к действию. Так я впервые увидел «Таксиста» в довесок к «Фермеру» на двойном сеансе в моем любимом грайндхаусе Carson Twin Cinema. В год выпуска «Таксиста» меня сильно впечатлил рекламный ролик, который постоянно крутили по телевизору. Но у фильма был рейтинг R, и меня не пустили бы туда без сопровождения взрослого. А в том году со мной пойти было некому. Но в 1977 году мне было 15, и я вымахал достаточно, чтобы ходить на фильмы с рейтингом R одному, особенно если их показывали в Carson Twin. Именно в 1977 году «Таксист» наконец-то начал выполнять свою первоначальную миссию, которая так тревожила продюсеров и студию. Вышел на большом количестве экранов в черных районах перед черной публикой. За год до этого при первом прокате фильм так и не добрался до вторых экранов, кинотеатров в черных районах, скидочных кинотеатров, грайндхаусов и драйв-инов. Так что я впервые увидел «Таксиста» в 1977-м, после «Фермера» в Carson Twin, где все зрители, кроме меня, были чернокожими. И как же мы отреагировали? Я врубился, они врубились, в целом все мы врубились. Но надо отметить, что фильм не смотрелся как издевка над жанром боевика «Мстители», как его задумывал Шреддер, когда писал сценарий. В этом кинотеатре с этой публикой, на двойном сеансе с этой картиной, «Таксист» смотрелся как честная имитация «Жажды смерти». Да, главный герой был более отмороженным, чем парень из «Жажды смерти», но ведь и тот был трахнутый на всю голову. И в обоих фильмах, когда главный герой, вооруженный до зубов, идет один против всех подонков, мы на его стороне. Первая половина была слишком затянутой для любителей эксплуатейшена, но при всей своей неспешности она не была скучной. Причиной того, что зрители не теряли интерес к фильму, были случайные моменты уличной жизни, ловко схваченные Скорсезе. Ни один фильм в истории кино не отражает с такой точностью хаотичную жизнь нью-йоркских улиц 70-х годов, как это делает «Таксист» Скорсезе, и поэтому зрители все время смеялись от узнавания. Ни в одном голливудском фильме до тех пор не были так верно и красочно показаны жестокость, отчаяние и комический абсурд этой жизни. От фильма исходила волна правдоподобия, и она подхватила нас, узнавших эту реальность. Еще всего один раз мне удалось ощутить такой же уровень правдивости вместе с аудиторией Carson Twin Cinema. Тогда на экране был сутенер. До кульминации с перестрелкой несколько сцен в «Таксисте» вызвали живую реакцию публики. Зрители с самого начала решили, что Трэвис ёбнутый на всю голову. Они сочли его комичным, и чем нелепее он вел себя по ходу сюжета, тем больше смеха вызывал в зале. Трэвис казался нам не опасным психом, а придурком. Над его занудными записями в дневнике откровенно гоготали. Когда Бетси ушла с порнофильма, а Трэвис остался на улице один и заговорил сам с собой, зал заржал. «А на что ты, блядь, надеялся, еблан ты конченый?» Когда он опрокинул телевизор, тот чуть не взорвался. «Ну не дебил!» Когда он пошел в магазин грампластинок и купил для Бетси альбом Криса Кристоферсона, «Ты это для нее покупаешь? Так ведь он у нее уже есть!» Когда Трэвис ворвался в избирательный штаб Палантайна и устроил там истерику, мы чуть не катались со смеху, особенно когда он испугал Альберта Брукса стойкой из карате, и тот отпрыгнул на полкилометра. Вся первая половина фильма для нас, зрителей Carson Twin Cinema, была комедия о придурке, который по ходу сюжета все сильнее съезжает по фазе. Не думаю, что на показе в фестивальном дворце в Каннах таксист вызвал столько смеха, как в тот субботний вечер. Но в каком-то смысле смех черных зрителей над закидонами Трэвиса Бэкла в «Таксисте» был похож на смех преимущественно белокожего зала модного Sunset Strip на Тиффани над Питером Бойлом в роли Джо. Потом настал момент, когда весь зал загрохотал от хохота. Помните того парня, который просто идет по улице и громко орет, что убьет свою бабу? «Убью ее! Убью эту суку!» Мы так сильно смеялись над этим парнем, что минут на 20 слегка выпали из сюжета. Смотрели друг на друга и снова начинали ржать. Он был такой смешной, этот парень, что надо было заставить себя перестать смеяться. Что ж так нас развеселило в этом «убью эту суку»? Да просто каждый из нас видел этого парня. Я сам видел этого парня. И, выйдя из кинозала в торговый центр Скоттсдейл, где был расположен Carson Twin Cinema, мы имели все шансы увидеть его снова. Но самое смешное было в том, что мы никогда не видели этого парня ни в одном голливудском фильме. Но больше всего зал смеялся на митинге в поддержку Палантайна. Сначала Скорсезе показывает только ботинки Трэвиса в толпе. Потом камера поднимается, и мы видим Трэвиса с улыбкой маньяка и иракезом на голове. Когда Трэвис появился на экране с бритой башкой, зал лег от хохота. Это была истерика. Люди буквально катались по полу от смеха. «Нет, вы гляньте на этого долбанавта!» Это было прекрасное напоминание о том, что хотя фильм становится серьезнее, это все еще рассказ о психе и идиоте. Мы ржали над его нелепой попыткой покушения. Особенно на этом кадре с верхней точки, когда Трэвис удирает от тайных агентов, врезаясь в прохожих. Бог знает, сколько раз я смотрел «Таксиста», и каждый раз, когда появляется иракез на голове Трэвиса, я слышу в воображении хохот в зале Carson Twin Cinema. Первая половина «Таксиста» была историей о чудаке, который сходит с ума, изложенной в очень правдивой атмосфере ночной жизни Нью-Йорка. А перестал «Таксист» быть комедией про чудака в тот момент, когда Айрис Стинсма, девочка-проститутка, запрыгнула на заднее сиденье его такси. Трэвис молча смотрит в зеркало на то, как щеголь вытаскивает ее из машины. «Тихо ты, сука!» и кидает на переднее сиденье жеваную двадцатку. «Командир, просто забудь об этом!» Эта жеваная двадцатка — настолько сильный визуальный образ, что зрители, уже привыкшие хихикать, как-то сразу притихли. С этого момента зрители начали серьезнее воспринимать не только фильм, но и Трэвиса. А тут и сам Трэвис начал серьезно готовиться бог знает к чему, накачивать тело и упражняться с оружием. Это чертова жеваная двадцатка. Мы видели, какой эффект она произвела на Трэвиса. Мы понимаем, что она символизирует. Деньги, удерживающие девчонку на панели, мелкие взятки, чтобы ей не мешали работать, один призрачный миг, когда Трэвис мог ее спасти. И с этого момента мы знали. Рано или поздно он все-таки ее спасет. И фильм, который до того состоял из каких-то случайных эпизодов, вдруг сложился перед нами. Внезапно оказалось, что все случайности не случайны. Авторы фильма хотели, чтобы мы как можно больше поняли про этого парня, прежде чем отправить его в крестовый поход навстречу нравственному долгу. И тогда «Таксист» начал казаться настоящим фильмом. И даже, честно говоря, более настоящим фильмом, чем те, к которым мы привыкли. Персонажи не были похожи на героев и злодеев из обычного фильма. Трэвис был грёбаным психом. Но в этом случае он, кажется, был на своем месте. Первая совместная сцена Де Ниро и Щеголя Кейтеля проходит не совсем так, как мы ожидали. Во-первых, как отметила Полин Кейл, сутенер у Кейтеля получился, на удивление, симпатичный. Когда он шутит над Трэвисом, мы понимаем его шутки, даже если их не понимает сам Трэвис, и мы смеемся. Зрители в моем кинозале полюбили Щеголя так же, как и Стивена Принца в роли торговца оружием. «Магнум?» «С ним в Африке ходят на слонов». Мелочь, имеющая большое значение. Щеголь хочет, чтобы клиент в лице Трэвиса ушел довольным. «Вперед, чувак! Приятного отдыха!» Щеголь не чудовище, как уродливые сутенеры из триллера жестокого фильма. Он бизнесмен. Даже Айрис в исполнении Джоди Фостер не похожа на типичную героиню эксплуатейшена. Во-первых, за завтраком с Трэвисом она кажется гораздо моложе, чем на улице в рабочем прикиде. Она разговаривает как живой человек. Ники, похожий персонаж в хардкоре Шреддера, интересно и симпатично, но говорит все время как персонаж из кино. Для человека, ведущего такую жизнь, Айрис обезоруживающе наивна. Она не безнадежна, там есть еще что спасать. Если продолжать сравнивать таксиста с искателями, можно заметить интересные изменения, внесенные Шреддером. Он добавил одно обстоятельство, которое, в отличие от Итана в поисках Дебби, побудило Трэвиса начать крестовый поход. Дебби не просит ни Итана, ни Мартина, Джеффри Хантер отправляться в столь долгий путь ради нее. Но Айрис в короткий момент просветления просит. Из всех такси в Нью-Йорке она села именно в машину Трэвиса. Что это? Везение? Как-то раз Дэн Резл брал у меня интервью и сказал, что в самом начале карьеры мне просто повезло. Услышав слово «повезло», он усмехнулся и сказал: «Некоторые считают, что везение — это зерно, упавшее на подготовленную почву». Что ж, готов с этим согласиться. Хотя мне нравится и то, как Сидни Пуатье определяет счастливый случай. Когда провидение спускается с небес и целует вас в обе щеки. Трэвис готовился к такой трагической развязке. К чему-то катастрофическому. К моменту истины, или, как сказал бы большой Джон Милиус, к большой среде. Тому мигу, когда Трэвис сможет, наконец, отличиться. И когда Айрис запрыгивает в его такси в надежде удрать, зерно падает на подготовленную почву. Затем его преследуют воспоминания об этой встрече, но преследует оно и зрителя. Даже сильнее, чем Трэвиса, потому что мы, зрители, знаем, что это был лишь миг. Мы знаем, что когда он снова подойдет к ней, она поднимет его на смех и действительно поднимет. Может быть, даже не вспомнит этот случай. И действительно не вспомнит. Станет уверять, что у нее все хорошо и помогать ей не надо. Но в тот миг, когда она запрыгнула в его машину, она ясно и недвусмысленно просила спасти ее от этих людей. Значит, рано или поздно Трэвис вооружится до зубов и пойдет спасать милую Айрис. И тогда таксист станет на путь жажды смерти, выслеживания, которое я уже видел к тому времени, и фермера. Пол Шреддер отчетливо дает понять, что переворачивает наизнанку модель жажды смерти. На самом деле, в финальной перестрелке Трэвиса с утенерами Шреддер хотел зайти еще дальше, чем это сделал Скорсезе. Если бы Шреддер сам снимал фильм, он бы окропил стены трах-отеля сюрреалистичными пятнами ярко-красной крови, как в самурайских фильмах Кензи Мисуми. Шреддер задумывал финальный выход Трэвиса как достойную смерть самурая. Именно поэтому Трэвис пытается покончить с собой, но патроны кончились. Поэтому кульминационную перестрелку он всегда представлял себе в стиле японского сюрреализма, чтобы красные пятна крови на стенах подчеркивали абстрактность насилия. Мартин прекрасно понимал, откуда растут корни у этой сцены, но не пошел у Пола на поводу. Когда я спросил его, почему, он мгновенно и не без юмора парировал. «Да потому что я не Кон Итикава, вот почему. Я могу снимать только сцены из знакомых мне миров». Эффект, который Шреддер надеялся повторить, пожалуй, был ближе не к полевым огням Кона Итикавы, а к эпатажным и восхитительным карамельно-красным гейзерам крови из «Меча отмщения 2» Кензи Мисуми. Однако Дэвиду Томпсону Скорсезе сказал: «Я был шокирован тем, как зрители восприняли насилие в «Таксисте». Перед этим меня поразила реакция зрителей на «Дикую банду». Я смотрел этот фильм с другом в просмотровом зале Warner Brothers, и мне он очень понравился. Но через неделю я повел друзей на него в кинотеатр, и ощущение было такое, будто жестокость передавалась зрителям и наоборот. Шокирован? Серьезно? Ты был шокирован? Давайте еще раз. Воспитанник Роджера Кормана, снявший Берту по прозвищу «Товарный вагон» и чуть было не снявший «Я сбежал с острова дьявола», создает одну из самых напряженных и жестоких кульминационных сцен в истории кино. И шокирован тем, что она заводит зрителей. Я даже ничего не говорю о кощунственном предположении, будто Скорсезе больше понравилось смотреть «Дикую банду» в пустом зале Warner Brothers, чем в зале, полном ликующих зрителей. Да фигня все это. Обычная чушь, которую любой режиссер навешает на уши Дэвиду Томпсону, Стивену Фарберу, Чарльзу Чамплину, Рексу Риду или Ронни Барретт, а те и поверят. Причем в случае Скорсезе слова о том, что он был шокирован реакцией публики на кульминацию «Таксиста», это типичное оправдание режиссера, снявшего скандальную сцену грандиозной жестокости и теперь нервно ерзающего на стуле перед журналистом, требующим за это отчета. Никто из них не скажет, что насилие на экране — это весело. Никто не скажет «я хотел дать под занавес взрывную концовку». Никто не скажет «я хотел выбить зрителей из этой их спесивой позы всезнающих экспертов по киноприемам». Кен Рассел мог бы так сказать, но очень немногие режиссеры в мировой истории обладали яйцами такой величины, как Кен Рассел. Нет, как и Пекинпа до него, Скорсезе начал выкручиваться, неискренне характеризуя созданные им великолепные, опьяняющие своей жестокостью сцены, как ужасающие. Я уже писал о том, как отличался «Таксист» от всех других мистематических фильмов, вышедших на экраны в том же году и годом ранее. Насколько другими были его персонажи, его атмосфера, его цель, его авторский голос, его литературный контекст. Но кое-что роднило «Таксиста» с кофе, опьяненным борьбой, Джонни «Огненное облако», выслеживанием, человеческим фактором и другими мистематическими фильмами, заполонившими тогда экраны Carson Twin Cinema. То, как на протяжении всего фильма готовился и выстраивался оргазмический взрыв насилия в финале. В руках Скорсезе этот финальный взрыв по энергичности и мастерству не уступает ни одной перестрелке, когда-либо снятой в кино. И все-таки что конкретно шокировало Скорсезе в реакции публики на «Таксиста» во время его первого проката? Скорсезе так объяснял это Томпсону. «Я один раз был на «Таксисте» в кино в премьерный вечер, и на перестрелке все вокруг орали, как оглашенные. Когда я снимал ее, я не ожидал от публики такой реакции. «Давай, правильно, мочи их!» Так, может быть, зрители потому и орали, что их весь фильм вели к этому финалу этой жестокой развязки. И теперь на самом пике они реагировали, как любая публика в американском кинозале, кричали, галдели и радостно улюлюкали. В премьерный вечер «Таксиста» эти крики, этот ор, галдеж и даже смех в немалой степени были вызваны тем, что зрителей ударили под дых кровавые эффекты в финальной перестрелке. Конечно, они болели за Трэвиса. Он заступился за 12-летнюю девчонку, которую погнали на нью-йоркские тротуары продавать свою недозрелую киску первому встречному за 25 баксов. 25 баксов, которые ей даже не достанутся. Конечно, мы болеем за Трэвиса и хотим, чтобы он победил в неравном бою с мерзкими сутенерами, даже если он первым начал. А если мы не должны хотя бы чуть-чуть болеть за Трэвиса, то зачем было делать Айрис ребенком? Будь Айрис 19 или 20 лет, в сюжете не так уж многое бы изменилось. Она все равно была бы потерянной, одинокой, с промытыми мозгами. У нее все равно был бы этот момент просветления. Она все равно села бы в машину Трэвиса в надежде на спасение. Единственное, что изменилось бы, будь она старше, это нравственный императив Трэвиса и то, как зрители воспринимают его финальный поступок. Большинство мистематических фильмов выстроены так. Всю первую половину зрители разогревают, показывая, как главного героя имеют в задний проход, а потом дают им разрядиться в финальной части, когда главный герой мочит всех обидевших его ублюдков. Что ж, в первой половине «Таксиста» Скорсезе ломает эту привычную структуру, но в последние 40 минут, опять же структурно, «Таксист» почти не отличается от «Выслеживания». Скорсезе так сильно вздрочил нас за весь фильм, что теперь, когда фильм приближается к той кульминации, на которую все давно намекало, нам уже не терпится кончить. И когда Трэвис вышибает Мюррею Мостону мозги, и те разлетаются по стене комнаты Айрис, мы кончаем. Что снова вызывает у меня риторический вопрос маэстро Скорсезе. Когда ты снимаешь одну из самых напряженных, шокирующих и жестоких сцен в истории студийного кино, кровавый катарсис ведь определенно является одной из твоих целей как режиссера. Внушает ли Трэвис Бикл страх и тревогу? Несомненно. Но каким бы он ни был психом, ни Шредер, ни Скорсезе, ни Де Ниро отнюдь не собираются его осуждать, тем самым делая его ближе к Полу Кирси, герою Чарльза Бронсона в «Жажде смерти», чем к Джо Карену, герою Питера Бойла в «Джо». В отличие от кульминации «Таксиста», когда Трэвис убивает сутенеров, кульминация «Джо», когда Джо расстреливает хиппи из штурмовой винтовки, не заводила зрителей. В ней не было выдающегося экшена, не было особой динамики или энергии, и она не должна была вызвать катарсис, она должна была быть пугающей и трагически ироничной. Так ее и воспринимали зрители. Кроме того, Джо не становится частью каких-то общественных компромиссов или игры под давки со зрителем. Наоборот, он бросает вызов всем заигрыванием и компромиссом. Автор Джо, превосходный сценарист Норман Уэкслер, мог бы придумать для Джо какую-нибудь лживую предысторию, чтобы помочь зрителям переварить этого непростого героя. Но Уэкслер даже не пытается объяснить людям Джо или дать самому Джо шанс объясниться. Джо просто существует. Пол Шредер в случае с Трэвисом Биклом немножко вводит зрителя за нос, намекая на то, что Трэвис — бывший морпеха, ветеран Вьетнама. Чушь собачья. Хрена лысого, Трэвис был во Вьетнаме. Панический страх Трэвиса перед чернокожими мужиками может быть оправдан, только если для него они другие, если он за всю свою жизнь почти с ними не пересекался. Как можно было отслужить во Вьетнаме, почти не пересекаясь с черными парнями? Ответ простой — никак. Ладно, допустим, он служил во Вьетнаме среди черных парней. И что, он должен любить их после этого? Вовсе не обязательно. Но он не будет бояться их так, как боится Трэвис. В фильме он боится их как других. Если вы прошли войну, на которой рядом с вами обязательно было 6 или 7 черных парней, офицеров или мобилизованных, они не будут для вас другими, если только Трэвис не служил в военной полиции. Не вижу ничего страшного в том, что Трэвис врет о своем прошлом. Единственное доказательство военного прошлого Трэвиса, которое представляет нам фильм, раз уж в нем нет флешбеков из Вьетнама, это разговор с Джо Спинелли и военная куртка. И что с того? Трэвис весь фильм доказывает зрителю, что он ненадежный рассказчик, что он бредит наяву и постоянно врет о себе другим людям, как правило, если ему что-нибудь от них нужно. А куртку он купил в военторге. Чуть позже Скорсезе объяснил Томпсону, чего он ожидал от публики, когда снимал «Таксиста». Идея была в том, чтобы создать жестокий катарсис, чтобы они сначала сказали «да, убей их», а потом вдруг поняли «о, Господи, нет». Да, вот это уже немного честнее. Но если твоя цель «о, Господи, нет», то сделай так, чтобы главный герой весь фильм говорил о том, что надо очистить город от грязи. При этом все бы понимали, что грязью он считает чернокожих. Потом в кульминации он убивает какое-то количество чернокожих, совративших белую девочку, а весь город, то есть белое сообщество, превозносит его как героя. Вот тут бы зрители воскликнули: «О, Господи, нет!» И это были бы искатели.